Глава 30. Будем знакомы. Ко мне приблизилась Вивиан. В ее руке светился ритуальный клинок. «Ты что?» «Спокойно», — решительно произнесла молодая женщина, одной рукой поддевая пряжку ошейника, а второй пристраивая поудобнее лезвие кинжала, чтобы не задеть меня. «Я всего лишь хочу вернуться во дворец. Твоя задница на холодном камне этому не способствует». «Угу». Глядя, как воины Альтаира, Шахрияра и Барсиана начинают выносить из храма трупы, нервно сглотнула, замирая. «Как вы оказались на Севире? Кажется, сюда плыть не одну неделю от континента людей». «Так и есть», — кивнула Вивиан, ковыряя осторожно мой ошейник. Мужчины подошли ближе. Альтаир прищурился, пристально изучая меня. Шах взял за руку. Он и ответил на мой вопрос развернуто. «Они активировали камни Корнеона, когда те стали тревожно мигать». «Магия пропала», — добавила Вивиан. «По всей Алире. Изначально мы не планировали ничего такого. Но потом Тар сказал, что камни требуют вернуть их в амулет. Он чувствует такое, потому что Корнеон был подарен богине именно его роду». «И как же вы активировали портал, если, по легенде, их все разрушили Хасаки, чтобы Кара не нашла дочь?» «Нас перенес не портал», — взял слово Альтаир. «Камни. И путь этот был весьма неприятным по ощущениям». Вивиан кивнула, тяжело вздохнув. «Хорошо, что Айши не было с нами». В глазах императрицы мелькнула боль. «Но как же...» «Да, любимая». Альтаир взошел по ступеням к алтарю и положил руку на плечо жены. «Мне тоже ее не хватает. Но дома Айша в безопасности, в кругу надежных и верных тебе людей. А мы, как только разберемся со всем, что тут происходит, тут же вернемся к нашей малышке». Посмотрев на меня, лицо императора сразу утратило нежность. «Итак, это правда, что ты больше не Шалара?» «Угу, я...» Сокнула языком, переводя взгляд на Вивиан. «А можно поговорить во дворце? С приставленным к моему горлу кинжалом? Ваши вопросы больше похожи на допрос. Не люблю такое». «Моя девочка». В притворной жалости скуксило лицо герцогиня, которая императрица. «Никто не любит вопросы, но отвечать надо. Правда, меня интересует другое. Скажи, как называется твой мир?» «Земля». Одно простое слово вызвало у молодой женщины целую бурю эмоций. Глаза Вивиан как будто зажглись изнутри. Влага скопилась в уголках глаз, и Вива быстро заморгала, напряженно оглядевшись. «Красиво». Все, что она выдала в ответ, наконец избавляя меня от ошейника. «Не сказала, что тоже с земли. Неужели никто здесь этого не знает?» Задалась вопросом я, оценивая реакцию императора. По хмурому лицу Альтаира ничего не было понятно. Зато я оценила количество свидетелей, которые уже разобрались с телами поверженных, а теперь пристально таращились и внимательно прислушивались к нам. «Да, ни место и ни время для располагающей откровенной беседы». Сжав пистолет, я протянула его Вивиан. «Спасибо. Классная штука». Императрица сдержанно улыбнулась и забрала полос, глядя мне в глаза. И в этом взгляде было все: обещание скорой беседы, легкая радость от встречи с землячкой и светлая грусть по миру, в котором ты выросла. Хотя с грустью я могла себе накрутить, потому что Вивиан быстро отошла от меня и растворилась в объятиях Альтаира, шумно выдохнув, как будто от облегчения. Мол, хорошо, что я с тобой. Такой же вздох достался мне со стороны Шахрияра. Шарис передал остатки ошейника своему доверенному лицу, Шайтару Дюри, и помог мне сползти с алтаря, прямо в свои объятия. «Ты же ранен!» — переполошилась я, когда меня крепко прижали к себе через боль. «Тише, тише!» — Шах покачнулся. Я еле его удержала. Началась суета. Но пара четких команд Альтаира быстро исправили ситуацию, и уже через 5 минут над сверкающим утесом поднялся в небо табун крылатых лун, оставляя за нашими спинами разрушенный храм, пылающий костер с телами предателей и скелет Дашала Хасиса, обращенный лицом вниз, в знак вечного позора. Та же картина повторилась чуть позже, когда мы достигли императорского дворца. Без паники, но в спешке, Шахрияра и других раненых нагов и барсов быстро расположили в левом крыле дворца. Вызвали целый отряд целителей. Барсиану было велено собрать делегацию в зале советов, а Шайтару — самих советников. Альтаир, убедившись, что его брат в порядке и лежит в своих покоях, приставил ко мне аж 4 адашей, своих, личных. После чего вместе с подмигнувшей Вивиан направился раздавать всем пиз... алюлей. Я осталась с Шахрияром. После осмотра целителя, весь перемотанный бинтами, точно мумия, он через силу мне улыбался, борясь с накатывающей дремотой, которая являлась побочкой местных восстанавливающих зелий. Шах крепко сжал мою руку. «Прости меня». «Перестань», — мягко улыбнулась я, поглаживая невероятного мужчину по бледным скулам. Облегчение медленно обволакивало душу, как теплый пар человека, зашедшего в баню. «Ты ни в чем не виноват». «Виноват. Не проконтролировал, чтобы на пост твоей охраны заступили хотя бы 2. Побежал, как идиот, разбираться с дипломатической миссией, чтобы поскорее к тебе вернуться. Еще и того сопляка не проверил. Сын Дашала. Сколько этот гнус еще внебрачных детей наплодил. Сволочь. Узнаю, кто на дежурство пацана отправил. Придушу лично». Шахрияр рассказал о том парне, который взломал защиту на императорских покоях и пустил Хасаки шакалов. О том, как молниеносно собранный Шахрияром отряд уже был готов отправляться вдогонку за мной, но пришло сообщение из горного храма Кары, где находился Корнеон. Жрецы оповестили о прибытии Альтаира и Вивиан. Пришлось разделяться. Голос Шаха становился все тише, а речь медленнее. Я же просто слушала. Слушала и улыбалась, накрыв руку любимого ладошкой. Сонный эффект побеждал проснувшегося Василиска, который, вопреки земной мифологии, не повергал своих врагов в камень. Он их кусал и рвал зубами. Признание в любви мне уже шептали. «Не уходи. Только не уходи». Через силу открыл глаза мужчина, сейчас напоминающий беззащитного ребенка. А я всего лишь сдвинулась на миллиметр. «Не оставляй меня, моя богиня». «Не оставлю», — пообещала, нагнувшись и поцеловав Шаха в щеку. «Подвинься только, с тобой полежу». Так и заснули в обнимку, не обращая внимания на слепящий солнечный полдень.